монахиня, беспрепятственно оставила дворец. На дороге в отдаленный Мадрид она остановилась, оглянулась еще раз на освещенные окна величественного дворца, возвышавшегося на месте развалин Теба, откинула назад свою вуаль, так что при бледном свете луны можно было различить ее черты. Какая-то дьявольская, дикая улыбка играла на лице графини Генуэзской, темные глаза ее сверкали, мраморное лицо ее сияло радостью при мысли о скором удовлетворении своей ненависти. С самоуверенной гордостью подняла она руку, указывая на дворец. «Поезжай, безумец! Будь орудием моей мести, которую я клялась привести в исполнение за себя и за мертвого Жозе. Отдай шкатулку Энрике, чтобы она могла видеть, что содержит она. Дикий Аццо, который все еще вертится около нее, который все еще не может расстаться с супругой Серано, наконец совершенно излечится. Ты будешь отомщен, Жозе, графиня Генуэзская всегда исполняет данное слово». Выпрямившаяся фигура Аи, окруженная глубоким мраком, представляла собой страшный вид. Она оказалась какой-то богиней мести, каким-то демоном, наделенным соблазнительными формами, чтобы за ними скрывать все ужасы своей души. Графиня Генуэзская после гибели Энрике надеялась приобрести для себя Аццо, хотя бы при помощи Санта-Мадре. Как какое-то страшное привидение удалялась она во мраке ночи. Рамиро велел подать себе экипаж. Он не выпускал из рук доверенную ему шкатулку, содержащую в себе известие от Франциско. Сильно бьющимся сердцем приготовлялся он к отъезду, чтобы на следующий день прибыть в Дель-Монте. Он приказал своему кучеру и лакею ехать в Дель-Монте, куда дорога была им известна, осторожно держа в руках шкатулку из розового дерева. Он сел в свой удобный элегантный экипаж. Это был тот, в котором он несколько месяцев тому назад ехал во дворец, приготовляясь к высокому торжеству своей любви. Занималась заря, когда Рамиро проехал через Мадрид по направлению к Дель-Монте. В тот самый день, когда граф Теба спешил со шкатулкой к Энрике, в кафедральный собор в Мадриде прибыл для королевы Изабеллы подарок, который чтили как святыню. Три архиепископа, присланные папою из Рима чрезвычайными послами, внесли его торжественно в золотом ящике к главному алтарю старого кафедрального собора. Королева, украшенная короною, со скипетром в руке, вместе со своей свитою, помолилась и была подведена к алтарю. Драгоценный ящик раскрыли. В нем была золотая роза святого отца, которой он много лет усердно молился и которую прислал теперь ее величеству в знак милости и благоволения. Тут же был приложен лист бумаги, на котором папа собственноручно написал ей свое благословение. Изабелла, тронутая до слез, взяла из рук архиепископа этот дорогой для нее подарок.